Глава 27. Дождь лил с неослабевающей силой, да вдобавок еще поднялся ветер. На автостоянке гостиницы «Черный ангел» ветер с дождем устроили вялые игры с верхним слоем мусора, торчавшего из переполненного контейнера. Ветер взметал вверх старые размокшие картонные коробки и газеты, а ливень налеплял их на ветровые стекла и колеса пустых машин. Выбравшись из «Бентли», Линли спрятался под зонтом от запоздалой летней грозы. Захватив чемодан, он быстро свернул за угол здания и нырнул в двери гостиницы. Стоявшая у входа вешалка обросла промокшими плащами и куртками более дюжины воскресных клиентов, чьи головы маячили за желтоватым стеклом, украшавшим верхнюю половину двери бара. Рядом с вешалкой, на ярко освещенной веранде, влажно поблескивал добрый десяток зонтов на продолговатой железной стойке. Линли потопал ногами на коврике, стряхивая с ботинок излишки воды. Повесив плащ на свободное место, он добавил свой зонт к остальным и прошел через бар к стойке администратора. Если владелец «Черного ангела» и удивился его скорому возвращению, то виду не подал. Туристский сезон уже почти закончился, и теперь здесь радовались любому постояльцу, вздумавшему переночевать в гостинице. Хозяин достал ключи. Линли уныло заметил, что ему предоставили тот же номер, и спросил, предпочитает ли он сам отнести багаж или передаст его на попечение служащих. Линли не отказался от предложенных услуг и, оставив чемодан, зашел в бар подкрепиться. Воскресный ланч уже давно закончился, но ему сообщили, что он может заказать холодный салат с ветчиной или фирменную фаршированную картошку в мундире, если не будет чрезмерно привередлив к начинке. Он сказал, что его все вполне устраивает, и заказал оба блюда. Но когда блюда появились перед ним на столе, он вдруг понял, что не так уж и голоден. Отковырнув кусок картофеля, запеченного с чеддером, он поднес вилку ко рту, но тут же почувствовал, что не в состоянии всухомятку проживать или даже проглотить хоть какую-то твердую пищу. Линли положил вилку на тарелку и попросил принести пиво. Наверное, надо просто выпить для начала. Ему хотелось верить Мейденам. Хотелось верить не потому, что они могли предложить ему слишком мало свидетельств в поддержку их показаний, а потому что не хотелось верить ничему иному. Глупо было бы отрицать, что время от времени полицейские сворачивают с пути истинного. Только в Бирмингеме, Гилдфорде и Бриджуотере произошло 3 преступления, потянувшие за собой множество других, 6, 4 и 4, соответственно. В связи с осуждением подсудимых вследствие ложных свидетельских показаний, избиений в комнатах для допросов и сфабрикованных признаний с фальшивыми подписями. Каждый из тех приговоров стал результатом должностного преступления полицейских, для которых не могло быть никакого оправдания. То есть плохие полицейские были не такой уж редкостью. Одни чересчур ревностные, откровенно пристрастные или совершенно коррумпированные, а другие просто слишком ленивые или неспособные выполнять свою работу на должном уровне. Но Линли не хотел верить, что Энди Мейден мог стать плохим полицейским. Не хотел верить и в то, что Энди был отчаявшимся отцом, исчерпавшим все возможные пути воспитания ребенка. Даже сейчас, после разговора с Энди и наблюдения за его общением с женой, после вероятной оценки их сдержанных высказываний, жестов и настороженных взглядов, Линли обнаружил, что его ум и сердце отказываются принять смысл исходных фактов. Нэн Мейден вошла к ним в ту душную комнатку за стойкой регистрации Мейден-Холла и плотно закрыла дверь. Ее муж сказал: «Нэнси, не волнуйся, постояльцы, Нэн, мы разберемся здесь без тебя», и бросил умоляющий взгляд на Линли. Однако тот не мог выполнить его молчаливую просьбу, поскольку только с помощью Нэн Мейден надеялся до конца выяснить, что случилось с Николь в Колдермур. Она обратилась к Линли. «Мы сегодня никого не ждали. Вечером я уже сказала инспектору Ханкину, что Энди провел ту ночь дома. Я объяснила: «Да», — подтвердил Линли, — «мне сообщили». «Тогда я не понимаю, какой толк в новых расспросах». Она замерла около двери, ее слова казались такими же напряженными, как ее поза. «Насколько я поняла, вы приехали именно ради этого, инспектор. Вы собираетесь опять допрашивать Энди, вместо того, чтобы предложить нам новые сведения о смерти Николь. Энди не выглядел бы сейчас так ужасно, не терзался бы бесконечной мукой, если бы вы не спросили его, не он ли на самом деле, не он ли побывал в ту ночь на проклятой поляне». Она вздохнула и решительно добавила: «Нет, во вторник вечером он был здесь. Я уже говорила об этом инспектору Ханкину. «Так чего же еще вы хотите от нас?» «Полной правды», — подумал Линли. Он хотел услышать от них всю правду. Более того, хотел, чтобы они оба посмотрели правде в глаза. Но в последний момент, когда можно было бы рассказать Нэн всю правду о жизни ее дочери в Лондоне, он промолчал. В конечном счете подробности о жизни Николь все равно выплывут в ходе допросов, в приобщенных к делу показаниях и в суде. И не было никакой причины вываливать их прямо сейчас. Пусть пока полежит в шкафу тот оскаленный скелет, о существовании которого мать девушки даже не подозревала. Хотя бы в этом на данный момент Линли мог уважить желание Энди Мейдена. «Миссис Мейден, кто может подтвердить ваши слова? Инспектор Ханкин сообщил мне, что Энди ушел спать ранним вечером. Возможно, кто-то еще видел его. А кто еще его мог видеть? Служащие не заходят в наши личные комнаты без особой надобности. И вы никого из них не просили навестить Энди в тот вечер? Я сама навещала его. В том-то и затруднение, вы понимаете?» «Нет, не понимаю. Я же говорю вам, что Энди никуда не уходил». Она нервно прижала к горлу кулаки и зажмурила глаза. Он не убивал ее. Итак, эти слова были наконец произнесены. Но даже после этого Нэн Мейден не задала логически вытекающего из них вопроса. Она не спросила, зачем? Зачем моему мужу убивать собственную дочь? И ее недомолвка казалась весьма многозначительной. «Что вам известно о планах вашей дочери на будущее?» — спросил он супругов, предоставляя Энди Мейдену возможность открыть своей жене все худшее, что было известно об их единственном ребенке. «Наша дочь не имеет будущего», — ответила Нэн. «Поэтому о ее планах, каковы бы они ни были, говорить неуместно». «Я готов пройти проверку на детекторе лжи», — внезапно сказал Энди Мейден. Из этого предложения стало ясно, как отчаянно он хочет избавить жену от рассказа о лондонских делах их дочери. «Это ведь не так трудно устроить. Мы можем найти кого-то. Я хочу пройти эту проверку, Томми. Энди нет. Я договорюсь, чтобы ее устроили нам обоим, если хотите», — предложил Мейден, не обращая внимания на жену. «Энди, а как еще мы можем убедить его в том, что он идет по ложному следу?» — спросил ее Мейден. «Но с твоими нервами», — сказала она, — «ведь ты сейчас в таком издерганном состоянии, Энди. Они все поймут неправильно. У них будут искаженные данные. Не надо делать этого. Я не боюсь проверки». И Линли увидел, что он действительно не боится. Именно об этом он думал всю дорогу до Тайтсуэлла и гостиницы «Черный ангел». Сидя перед тарелками с ужином, он размышлял о том, что могло бы означать такое бесстрашие — невиновность, браваду или лицемерие. «Любое из трех», — думал Линли. И, несмотря на все, что ему было известно об этом человеке, он знал, на что по-прежнему надеяться. «Инспектор Линли!» Он поднял глаза. Перед ним стояла официантка, хмуро взирая на нетронутую еду. Он хотел было извиниться за то, что не рассчитал свои силы и заказал слишком много еды, когда она сказала: «Вам звонят из Лондона. Если хотите, можете воспользоваться телефоном за стойкой бара». Звонившим оказался Уинстон Кат, и голос констебля звучал возбужденно. «Свежие новости, шеф!» — выпалил он, едва услышав голос Линли. «В заключении сказано, что на теле Коула нашли кедровую щепку. Сент-Джеймс говорит, что исходным орудием убийства была выпущенная из лука стрела. Выстрел в темноте. Девушка убежала, поэтому он не смог застрелить и ее. Ему пришлось догнать ее и ударить по голове камнем». Нката рассказал о том, какие особенности заметил Сент-Джеймс в патологоанатомическом отчете, как он истолковал их и какие сведения о стрелах и больших луках получил Нката собственной персоной в Кенте, в мастерской одного лучника. «Убийца наверняка забрал стрелу с места преступления», — закончил Нката, «потому что многие большие луки используются в спортивных состязаниях, а все принадлежащие им стрелы помечены, и их можно идентифицировать». «Каким образом помечены стрелы? На них нанесены инициалы стрелка. Боже правый! Это как будто подпись под преступлением. Не совсем так. Инициалы могут быть вырезаны или выжжены на древке, либо нанесены на него с помощью трафарета. Но в любом случае на месте преступления они все равно, что отпечатки пальцев. Высший балл, Уинни», — сказал Линли. «Отличная работа». Констебль закашлялся. «Да, в общем, пришлось поработать». «Значит, если мы найдем стрелка, то получим и убийцу», — подытожил Линли. «Похоже на то», — согласился Нката. «Как ваш разговор с Мейденами, инспектор?» «Он хочет пройти проверку на детекторе лжи», — сообщил ему Линли о результате своего разговора с родителями убитой девушки. «Уточните, не приглашали ли его в выходные дни принять участие в исторической битве Столетней войны. Вы это о чем? На состязаниях, турнирах и в реконструкциях исторических сражений обычно пользуются большими луками. Так не сражался ли наш мистер Мейден, шутки ради, с французами в Дербишире? Линли глубоко вздохнул. Он почувствовал, как тяжкое бремя свалилось с его плеч, а из тумана памяти выплыли четкие очертания берега реки Уай. «Броттон Мэннер!» — воскликнул он. «Что? Именно там я найду большой лук», — пояснил Линли. «И у меня есть превосходная идея насчет того, кто умеет стрелять из него». В Лондоне Нката повесил трубку и встретил пристальный взгляд Барбары. Он уныло посмотрел на нее. «Ну что?» Сердце у нее болезненно сжалось. «Только не говори мне, Уинни, что он не поверил тебе». «Да, поверил, поверил. Слава Богу!» Она взглянула на него повнимательнее. У него был удрученный вид. «Тогда в чем дело?» «Это же ты все разузнала, Барб. Мне не по душе принимать незаслуженные похвалы. Да брось ты! Он не стал бы даже слушать, если бы эту новость сообщила ему я. А тебя он выслушал с удовольствием. Но из-за этого я схлопотал больше похвал, чем ты. А мне не особенно нравится, когда меня хвалят ни за что. Забудь! У нас не было иного выхода. Меня пока надо вывести из игры, чтобы его светлости не пришлось выжимать свои панталоны. Что он собирается делать?» Нката сказал ей, что Линли планирует найти большой лук в Броттон-Мэннере. Она покачала головой, явно не одобряя столь бесплодного намерения. «Он гоняется за химерами, Уинни. В Дербишире нет нужного нам большого лука. Откуда такая уверенность? У меня нюх на это дело». Она собрала документы, принесенные в кабинет Линли. «Пожалуй, я позвоню и попрошу дать мне отлежаться пару дней. Скажу, что подхватила грипп. Но ты ничего не знаешь обо мне. Договорились?» Нката кивнул. «А чем на самом деле ты займешься?» Барбара показала то, что получила от Джейсона Харли перед уходом из его мастерской в Уэстерхеме. Это был длинный список адресов, по которым рассылались его ежеквартальные каталоги. Он щедро вручил ей этот список вместе с записями о каждом клиенте, который заказывал стрелы в золотом колчане за последние 6 месяцев, но добавил: «Не думаю, что это вам сильно поможет, потому что в стране существует множество стрелковых клубов и магазинов, где ваш клиент мог заказать себе стрелы. Но если вы хотите попытать счастье с моими заказчиками, то я с удовольствием предоставлю вам всю информацию». Барбара ухватилась за его предложение. И даже прихватила пару его каталогов на всякий случай. «Для легкого воскресного чтения», — подумала она, запихивая их в сумку. «Судя по нынешнему положению дел, свободного времени у нее будет до черта». «Но а как твои дела?» — спросила она Нкату. «Инспектор выдал тебе очередное задание? Провести воскресный вечер с мамулей и папулей?» «Да, чудное задание!» — с улыбкой воскликнула она и направилась к выходу из кабинета, когда на столе Линли вдруг зазвонил телефон. «Хо-хо! Забудь о воскресном вечере, Уинстон!» Участие Нкаты в телефонном разговоре ограничивалось краткими репликами. «Нет, не здесь. Простите. В Дербишире. Констебль Уинстон Ката. Да, верно. Почти верно, но это не совсем тот случай, к сожалению». После длительной паузы, во время которой Нката с интересом слушал, он просиял улыбкой и спросил: «Она хочет?» Затем взглянул на Барбару и по какой-то причине выразительно поднял большой палец, показывая, что узнал нечто очень хорошее. «Приятные новости. Просто отличные. Спасибо». Он послушал еще немного и глянул на стенные часы. «Хорошо. Сделаю. Скажем, 30 минут? «Да. У нас точно есть возможность принять заявление». Он вновь повесил трубку и кивнул Барбаре. «Это по твою душу, Барб». «По мою? Остынь, Уинни. Ты еще не получил старшего звания, чтобы дергать меня», — запротестовала она, чувствуя, что ее планы на воскресный вечер вылетают в трубу. «Верно. Но я думаю, что тебе не захочется пропустить такое событие. Меня отстранили от дела». «Да знаю, знаю. Но поскольку шеф уже не считает это важной версией, то я не понимаю, почему бы тебе не проверить ее самостоятельно». «Да что проверить-то? Вайн Эвин окончательно пришла в себя, Барб, и хочет, чтобы кто-то принял от нее заявление». Позвонив домой инспектору Ханкину, Линли застал его в гараже. Тот, очевидно, пытался разобраться в инструкции по сборке детских качелей. «Мне далеко до того гениального конструктора, который их придумал», — воскликнул Ханкин, готовый с радостью принять любое предложение, лишь бы отвлечься от этого безнадежного дела. Линли ознакомил его с новостями. Ханкин согласился, что пропавшее орудие убийства вполне может быть выпущено из лука стрелой. «Тогда понятно, почему ее не сунули вместе с ножом в ящик с песком», — заметил он. «И если нам удастся найти стрелу с инициалами, то я отлично представляю, чьими они, вероятнее всего, окажутся. Помнится, вы сами рассказывали мне, какими способами Джулиан Бриттон зарабатывает деньги в Броттон-Мэннере», — согласился Линли. «Похоже, Питер, мы, наконец, напали на нужный след. Я сейчас поеду туда, чтобы выяснить. Поедете туда? А где, черт возьми, вы находитесь?» — удивленно спросил Ханкин. «Разве вы не в Лондоне?» Линли почти не сомневался, в каком направлении заработает мысль Ханкина, когда он сообщит ему, почему так спешно вернулся из Лондона, и коллега не разочаровал его. «Я так и знал, что у Мейдена рыльца в пушку», — воскликнул Ханкин, выслушав объяснение Линли. «Ведь именно он отыскал ее машину за придорожной стеной, Томас. Но его поиски наверняка не увенчались бы успехом, если бы он не знал, куда она поехала. В Лондоне он пронюхал, какими делишками она занялась, и не смог пережить такого позора. Вот он и треснул ее по башке. Только так, смею сказать, он мог помешать ей выболтать эти ужасные новости матери». Последнее замечание настолько совпадало с реальными желаниями Мейдена, что Линли удрученно подумал о проницательности Ханкина. Тем не менее, он сказал, Энди заявил, что хочет пройти проверку на детекторе лжи. И я не думаю, что он высказал бы подобное предложение, если бы испачкал руки в крови Николь. «Черта с два не высказал бы», — возразил Ханкин. «Не стоит забывать, что этот малый работал тайным агентом. Если бы он не научился мастерски притворяться своим в преступной среде, то уже давно был бы покойником. Проверка на детекторе для Энди Мейдена не более чем шутка. И сыграет он ее, между прочим, с нами». «У Джулиана Бриттона более весомый мотив», — заметил Линли. «Давайте все-таки посмотрим, что я смогу вытрясти из него. Вы просто подыгрываете Мейдену. Это же понятно. Он выезжает на своих былых заслугах, на возникшем между вами духе товарищества». И, к слову сказать, между ними действительно витал дух товарищества. Однако их совместному прошлому не удалось ослепить Линли. Он отлично видел все варианты. Но было бы полным безрассудством безоговорочно поверить в то, что Энди Мейден стал убийцей, не учитывая возможной вины другого человека, имеющего более сильный мотив. Ханкин повесил трубку. Линли звонил ему из номера гостиницы, поэтому уже через 5 минут, распаковав свои вещи, он готов был выехать в Броттон-Мэннер. Поднявшись в номер, чтобы сделать звонок, он не стал забирать с веранды зонт и плащ, и сейчас, оставив свой ключ на стойке администратора, зашел за ними. Он заметил, что посетители бара в основном разошлись. На стойке осталось всего 3 зонта, а на вешалке висела лишь 1 куртка, не считая его плаща. При иных обстоятельствах висевшая на вешалке куртка не привлекла бы его внимания. Но, пытаясь освободить ручку своего зонта, зацепившуюся за спицы соседнего, Линли неловко задел плечом вешалку и счел своим долгом поднять с пола упавшую куртку. Сначала он не придал значения тому, что она сделана из черной кожи. И лишь когда темный притихший зал бара подсказал ему, что все клиенты разошлись, до него дошло, что эта кожаная куртка не имеет владельца. Переведя взгляд с закрытой двери бара на черную кожаную куртку, он почувствовал внутреннюю дрожь. Нет, не может быть. Но, произнося мысленно эти слова, он уже ощупывал затвердевшую подкладку. А жесткой ее мягкая ткань могла стать в результате того, что промочившее ее вещество при высыхании свернулось. Линли бросил зонт и подошел вместе с курткой к окну веранды, чтобы получше рассмотреть ее на свету. И тогда он заметил, что помимо неизвестного вещества, изменившего качество подкладки, сама кожа также получила повреждения. На спине зияла дыра размером примерно с 5-пенсовую монету. Не говоря уже о том, что подкладка куртки пропиталась кровью, Линли не требовалось быть медиком, чтобы сделать вывод о том, что дырка на спине приходится на то самое место, где на спине ее несчастного владельца находилась левая лопатка. Нэн Мейден нашла мужа в его кабинете рядом с их спальней. Он ушел из нижнего кабинета, как только детектив покинул отель, но она не последовала за ним. Вместо этого она провела около часа, убирая в баре следы посещения последних дневных гостей и подготавливая столовую для приема постояльцев и других клиентов, которым мог потребоваться легкий воскресный ужин. Справившись с хозяйственными делами, она зашла на кухню проверить, как готовится вечерний суп, а потом, объяснив американским туристам, как добраться до театра Нортлис-Холл, где они собирались посмотреть новую версию «Джен Эйр», отправилась на поиски мужа. Предлогом послужило желание накормить мужа. Последние дни он практически ничего не ел, и она волновалась, что если он будет продолжать в том же духе, то совсем разболеется. Но на самом деле ее беспокоило совсем другое. Нужно было отговорить Энди от идеи проверки на этом пресловутом полиграфе, предполагающем подсоединение к электронным датчикам. В его нынешнем состоянии он не смог бы дать правильных ответов ни на один вопрос. Она поставила на поднос все, что могло хоть как-то возбудить его аппетит. Добавила туда два напитка, чтобы Энди было из чего выбирать, и поднялась наверх с заготовленным угощением. Энди сидел за конторкой перед открытой обувной коробкой, содержимое которой было разложено по всей столешнице. Нэн произнесла его имя, но он не услышал ее, полностью поглощенный разбором вынутых из коробки бумаг. Она подошла ближе и, заглянув к нему через плечо, обнаружила, что он в задумчивости рассматривает коллекцию писем, записок, рисунков и поздравительных открыток, накопившуюся почти за четверть века. Поводы для их написания были самыми разными, и объединял их только автор. Все эти рисунки и послания Энди Мейден получал от Николь на протяжении всей ее жизни. Нэн поставила поднос с угощением рядом с уютным старым креслом, в котором Энди любил иногда посидеть с книжкой. «Дорогой, тебе пора немного подкрепиться», — сказала она. Ее не удивило, что он ничего не ответил. Она лишь сомневалась, действительно ли он ничего не слышит, или его молчание показывает, что он хочет остаться один. Но все равно это не имело значения. «Она не уйдет, пока не поговорит с ним. Пожалуйста, Энди», — сказала она, — «откажись от затеи с детектором лжи. Ты уже несколько месяцев ходишь сам не свой. Я позвоню утром этому инспектору и скажу, что ты передумал. Никто тебя за это не осудит. Ведь ты вправе отказаться от подобного допроса. Он поймет тебя». Энди пошевелился. В руке он держал неумелый детский рисунок с надписью «Папа вылезает из ванны», вызвавший когда-то давно много ласковых улыбок. Но сейчас представление той маленькой девочки, изобразившей обнаженного отца со смехотворно огромным пенисом, вызвали у Нэн содрогание, сменившееся оцепенением и полным отключением некоторых душевных эмоций. «Я пройду это испытание», — Энди отложил рисунок в сторону. «У нас нет иного выхода». Ей хотелось спросить, а из какой ситуации нам нужен выход? И она задала бы этот вопрос, если бы готова была услышать ответ, но Нэн лишь спросила, а что, если проверка окажется неудачной? Тогда он взглянул на нее, держа в руке очередное старое письмо. Нэн увидела написанное четким и твердым почерком Николь начало, любимый папуля. «А с чего вдруг ей оказаться неудачной?» — удивился он. «Из-за твоего состояния?» — ответила она, думая слишком рано. «Прошло слишком мало времени. Твои нервы совсем расшатаны, и поэтому прибор может выдать повышенные реакции. В полиции им дадут неверное истолкование. А если твой организм не будет реагировать, то полицейские вообще могут придумать все, что угодно. Они подумают, что ты виновен». Эта фраза повисла в воздухе между ними. Нэн вдруг показалось, что она разделяет их, словно они находятся на разных концах земли. И она поняла, что сама сотворила разделяющий их океан, но не в силах уменьшить это расстояние. Энди сказал, датчики полиграфа замеряют температуру, пульс и частоту дыхания. Ничего особенного. Это не имеет никакого отношения к расшатанным нервам. Мне необходимо пройти проверку. Но зачем? Зачем? Потому что это единственный выход. Он расправил листок на поверхности стола. Провел указательным пальцем по словам «любимый папуля». Я не спал тогда. Пытался заснуть, но не смог, потому что разнервничался из-за резкого ухудшения зрения. «Так зачем же ты сказала, что заходила ко мне, Нэнси?» Он поднял глаза и посмотрел на Нэн. «Я принесла тебе немного перекусить, Энди», — оживленно сказала она. «Просто попробуй, и тебе наверняка понравится сделать тебе бутерброд с паштетом. Нэнси», — устало произнес он, — «скажи мне правду. Прошу тебя, скажи правду». «Она была замечательной, правда?» — прошептала вместо ответа Нэн Мейден, показав на рисунке письма Николь, вытащенные мужем из обувной коробки, самый лучший на всем белом свете. Вайневен лежала в палате не одна, когда Барбара Хейверс приехала в госпиталь Челси и Вестминстера. рядом с ее кроватью, словно огненноволосая мученица, застывшая в молитвенной позе у ног перебинтованной богини, сидела худющая девица с конечностями, похожими на велосипедные спицы, и с явно анорексического вида запястьями и лодыжками. Услышав звук закрывшейся двери, она оторвала голову от матраса. «Как вы прошли?» — недовольно спросила она, поднявшись на ноги и защищая подступы кровати своим тщедушным телом. «Ведь копу у двери не велено пускать никого. Успокойтесь!» — бросила Барбара, извлекая из сумки удостоверение. «Я из компании хороших парней». Бочком, выдвинувшись вперед, девица выхватила удостоверение и долго изучала его, кося одним глазом на Барбару, чтобы вовремя противостоять любым резким телодвижениям. Пациентка, лежащая за ее спиной на кровати, слегка шевельнулась и пробормотала. «Все в порядке, Шел. Я уже видела ее. Она приходила с тем чернокожим парнем. Ты его знаешь». Шел, заявив, что у Вай нет на земле лучшей подруги, чем Шелли Плат, и что она будет неустанно попомнить ее слова, заботиться о Вай до скончания дней, вернула Барбаре удостоверение и тенью скользнула на свое место. Барбара, вооружившись блокнотом и изгрызенной шариковой ручкой, приставила второй стул к кровати так, чтобы видеть лицо Вай Невин. «Мне очень жаль, что вам так досталось», — сочувственно сказала она. «Пару месяцев назад я тоже попала в переделку. Поганая история, но я, по крайней мере, смогла привлечь к суду того подонка. А как вы? Что-нибудь помните?» Шелли подошла к изголовью кровати с другой стороны и начала поглаживать руку Вай. Это проявление ласки вызвало у Барбары раздражение, словно внезапный приступ контактного дерматита, но больную оно вроде бы порадовало. «Чем бы дитя не тешилось?» — подумала Барбара, приготовившись к записи показаний. Из-под бинтов, скрывающих распухшее лицо, виднелись лишь глаза, малая часть лба и зашитая верхняя губа Вай Невин. Девушка выглядела как жертва взрыва, покалеченная разлетевшейся шрапнелью. Ее голос звучал так тихо, что Барбаре пришлось изо всех сил вслушиваться, чтобы понять сказанное. Ждала одного клиента. Славный папуля. Любит мазаться медом, я намазываю его сначала. Вы понимаете, потом облизываю. Хорошенькое обслуживание, — подумала Барбара. «Понятно. Значит, медом вы говорите. Отлично. Продолжайте». Вай Невин так и сделала. Она рассказала, что, готовясь к свиданию с клиентом, оделась, как обычно, в его любимый наряд школьницы. Но, достав баночку меда, обнаружила, что его не хватит на все части тела, нуждающиеся в смазке. «С лихвой хватило бы на его драгоценный член», — пояснила Вай с профессиональной откровенностью. «Но на всякий случай мне следовало иметь под рукой некоторый запас». «Я себе представляю», — сказал ей Барбара. Стоявшая в изголовье постели Шел вдавила тощую коленку в край матраса и сказала: «Я могу все рассказать, Вай, а то ты совсем обессилишь». Вай мотнула головой и продолжала историю. Она оказалась короткой. Перед приходом клиента девушка выскочила в магазин за медом. Вернувшись, приложила мед в традиционную склянку и приготовила поднос с салфетками и прочими уместными сладостями, годными как для еды, так и для питья. Она обычно всегда так делала перед свиданием с этим клиентом. А когда понесла поднос в гостиную, вдруг услышала какой-то шум в одной из верхних спален. «Все верно», — подумала Барбара. Ее представления о том, что случилось в фулемской квартире, уже почти подтвердились. Но чтобы окончательно убедиться, она уточнила. «Это был ваш клиент? Он пришел раньше вас? Не он». Скорее выдохнула, чем произнесла Вай. Тут мешалась Шелли. «Вы же видите, что она совсем измотана? Может, хватит уже? Минутку!» — ответила ей Барбара. «Значит, забравшийся наверх тип вовсе не был вашим клиентом. Тогда как он попал в квартиру? Вы что, не заперли дверь?» Вай приподняла руку, которой не успела завладеть Шелли. Рука поднялась на пару дюймов и бессильно упала. «Я же выскочила ненадолго за медом. Всего на 10 минут». Поэтому она решила, что нет никакого смысла запирать дверь. Услышав шум в верхних комнатах, Вай поднялась туда и обнаружила в своей спальне какого-то типа. В комнате царил полный разгром. «Вы разглядели его?» — спросила Барбара. Вай призналась, что успела лишь мельком глянуть на него до того, как он набросился на нее. «Прекрасно», — подумала Барбара, — «ведь мимолетного взгляда может оказаться вполне достаточно». Она сказала: «Это хорошо, даже великолепно. Вспомните все, что можете, что угодно, любую мелочь, шрам, пятно,